2. Восход принес с собой свет, но не передышку от холода. Горы в вышине были ошеломительно белыми от снега, но он практически отсутствовал на крышах города-просителей. Тысячи людей, сгрудившихся в таких ограниченных пространствах, поднимали температуру окружающей среды. И этого хватало, чтобы не дать лечь снежному покрову. Но было недостаточно, чтобы мороз перестал кусаться. Роксана поплотнее запахнула свою одежду и поежилась, толкая цельнометаллическую стальную дверь храма. Та громко заскрипела, раздражая слух, и тяжело хлопнула за спиной. Роксана ступила в гулкое пространство, посвященное скорби. Как и большинство зданий города-просителей, храм был сооружен из подвернувшихся под руку материалов, которые умыкнули с мест строительных, ремонтных и переделочных работ, бесконечными циклами которых был в настоящее время охвачен дворец. Для возведения его стен использовали обрезки мрамора, которые сложил и скрепил раствором бродячий мигу, изгнанный из цехов каменщиков за пристрастие к наркотикам. Эту каменную кладку покрывало многообразие вылепленных и высеченных на ней фигур. Метущиеся ангелы с воздетыми руками, рыдающие херувимы с серебряными трубами и огромные птицы со скорбно опущенными золотыми крыльями. Мозаические изображения плакальщиков, набранные из гипсовой гальки, глядели вниз с кирпичных карнизов, а с расписанных фресок, скомпонованных из битого стекла, неотрывно смотрели посмертные маски мертворожденных детей. Храм заполняло пестрое собрание скамей, организованных в отдельные огороженные места наподобие церковных. Многие из них были заняты скорбящими семьями, собравшимися вокруг тела дорогого им человека. Некоторые покойники были стариками, но таких было меньшинство. Люди вскинули глаза на звук захлопнувшейся двери, но Роксана держала голову опущенной. Ее здесь знали, но не настолько, чтобы людям захотелось с ней поговорить. И это была именно та ситуация, которая ее устраивала. Такие, как она, привлекли бы к себе внимание, а это было последним, чего она желала. На дальнем конце храма обретался предмет его гордости – высокая статуя темного окраса, которая стала известна под названием «Отсутствующий ангел». Военные каменщики забраковали исходный материал из-за какого-то изъяна в сирийском нефрите и выкинули ее на свалку отходов. И как и большинство вещей, отвергнутых дворцом, она в конце концов очутилась в городе просителей. Статуя была изваянием коленопреклоненного мужчины, чье мускулистое тело имело классические пропорции. Она нуждалась в завершении. У нее отсутствовало лицо, которому скульптор-каменщик, по всей видимости, намеревался придать сходство с каким-нибудь имперским героем. Статуя простояла в храме больше года, но Палладис, по каким-то ведомым лишь ему причинам, решил оставить ее безликой. Хотя Роксане никогда не удавалось избавиться от ощущения, что скульптура смотрит на нее глазами, которые просто ждут, когда их изваяют в камне. В сравнении с покоями, в которых Роксана провела свое отрочество, убранство храма было грубым и безыскусным. И все же, скорбящие статуи обладали очарованием, далеко превосходя в этом все, в окружении чего она выросла, и что делало их еще более потрясающими. Они все были сработаны одним человеком. Палладис Навандио стоял около Майи, которая рыдала на коленях у ног отсутствующего ангела. Она баюкала недвижимого младенца, держа его у своей груди, как будто в надежде, что он возьмет ее вновь. Слезы Майи падали на глаза ребенка и скатывались с его холодных щек. Палладис поднял взгляд и приветственно кивнула Роксане, усаживающейся в боковой части нефа. Она находилась в двух шагах от сердца, не признающего религию Империума, и все-таки она была в храме. Эта мысль заставила ее улыбнуться, как мало что другое с тех самых пор, как она, впав в немилость, вернулась на Терру. Она подпрыгнула, когда ее руки коснулся сутулый мужчина. Она не слышала, как он приблизился. Он встал рядом с ней, его лицо было подернуто опустошенностью утраты. «Кого ты потеряла?» — спросил он. «Никого», — ответила она. «По крайней мере, в последнее время. А вы?» «Моего младшего сына», — сказал мужчина. «Там, у статуи, это моя жена». «Вы Эста Бен?» — мужчина кивнул. «Я так соболезную вашей потере», — сказала она. Мужчина пожал плечами, как будто дело и гроша ломаного не стоило. Может, так оно и лучше. Прежде чем Роксана успела спросить Эста Бена, что он имел в виду, тот вручил ей сложенную пачку бумажных листов и направился к концу нефа. Он доковылял до Майи и легонько взял ее за плечо. Та отрицательно замотала головой, но ее муж нагнулся и что-то прошептал ей на ухо. Она опустила вниз своего мертвого сына, и накал страданий в ее причитаниях взлетел на новый уровень. Эста Бен повел ее прочь от статуи. И когда они проходили мимо, Роксана склонила голову, якобы оставляя их наедине со скорбью, но втайне опасаясь, что их беда и злополучность могут оказаться заразными. Она подняла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как на скамью перед ней усаживается Палагис, и блекло ему улыбнулась. «Ты достала лекарство?» — спросил он без предисловий. Она кивнула. «Да». Хотя пришлось довольно долго расталкивать Антиоха. Он был в отключке из-за кваша. «Любитель подегустировать собственные товары», — покачал головой Палагис. «Идиотизм». «Вот», — сказала Роксана, передавая тряпичный мешочек размером с ее кулак. «Этого должно хватить для обоих детей». Палагис взял лекарство и кивнул. Долгие годы работы с камнем Рашпилем и резцом сделали его руки жесткими и мозолистыми, а под их ногтями навечно залегла черная кайма. Это был мужчина средних лет, с сидеющими волосами, чье лицо было обветренным, как склон утеса, потому что он провел на открытом воздухе всю свою жизнь, высекая статуи, колонны и замысловатую отделку сводчатых арок и фронтонов. «Майя будет тебе благодарна», — сказал Палагис. Когда она закончит скорбеть? Платил ты, я всего лишь за ним сходила. Подвергая себя немалому риску, отметил Палагис, проблем не было. Она опустила голову, понимая, что должна рассказать ему о случившемся. Но боясь его разочарования сильнее, чем любого выговора. «Роксана?» — спросил он, не дождавшись ответа. «Я нарвалась на людей Бабудхакала», — наконец произнесла она. «Так», — сказал Палагис, — «и что произошло?» «Они напали на меня, я их убила». «Как?» — выдохнул он. «А как ты думаешь?» Палагис успокаивающе поднял руку. «Тебя кто-нибудь видел?» «Я не знаю, наверное», — ответила Роксана. «Я не собиралась их убивать, не сперва, но они бы натешились со мной и перерезали бы мне горло». «Я знаю, но ты должна быть осторожнее», — сказал Палагис. «Бабу свойственны страшные припадки ярости. Он выяснит, что случилось с его людьми, и придет сюда. В этом можно не сомневаться». «Я так сожалею», — сказала она. «У меня и в мыслях не было принести тебе неприятности. А это, похоже, единственное, что мне вообще удается». Палагис сплел пальцы своих больших мозолистых рук с ее пальчиками и неспешно улыбнулся. «Роксана, проблемы решают по одной за раз», — сказал он. «Оставим будущие заботы завтрашнему дню. Что до сегодня, то мы живы, и у нас есть лекарство, дающее двум детишкам шанс увидеть еще один рассвет. И если проведенное здесь время чему-нибудь тебя научит, то пусть это будет тот факт, что мы со всех сторон окружены смертью во всех ее бесчетных разновидностях. И она только и ждет, как бы застать тебя врасплох. Употреби все свои силы, чтобы не подпускать ее к себе. Почитай смерть во всех ее ипостасях. Ублаготвори ее, и ты на какое-то время избавишься от ее изуверских ухаживаний». Несмотря на то, что он говорил с пылом фанатика, глаза у него были добрыми. Роксана мало что знала о его прошлом. Только то, что он когда-то был членом цеха и имел сюзереном военного каменщика Вадака Сингха. То, что Паладис кого-то потерял, было очевидным, но он никогда не распространялся о причинах, которые побудили его возвести храм из пепла и руин города просителей. Роксана опустила голову. Она слишком хорошо знала ту легкость, с которой смерть может протянуть руку и полностью изменить ход жизни человека, пусть даже она и обойдет его своим вниманием. «Что тебе дал Эстабен?» — спросил Паладис. Она посмотрела на пачку с таким видом, словно увидела ее в первый раз. Бумага была тонкой и выглядела так, будто напечатанная на ней была отнюдь не первой типографской краской, которую она знала. «Как обычно», — ответила Роксана, просматривая использованные по второму кругу листы и выхватывая случайные фразы. Она зачитывала их вслух. «Император человечества есть свет и есть путь, и все деяния его служат благу сынов и дшерей человеческих, кое суть его народ. Император есть Бог, и Бог есть император. Так речено в Lectio Divinitatis. И прежде всего император будет защищать». «Дай-ка на это посмотреть», — сказал Паладис с резкостью, которой она никогда раньше не слышала в его голосе. Она протянула буклет, и он выхватил его из ее руки. «Снова эта чушь имени Lectio Divinitatis, только не это», — сказал он с презрительной усмешкой и порвал буклет напополам. «Компашка отчаявшихся людей, которые повелись на сверкающий огонек, и которым еще только предстоит выяснить, что не все то золото, что блестит. Они довольно безобидны», — пожала плечами Роксана. «Их писание даже подбадривает». «Вздор!» — рявкнул Паладис. «Это опасный самообман. И, как я слышал, они даже разнесли эти бредни за пределы планеты. Это самая худшая разновидность лжи, поскольку она утешает людей надеждой на защиту, которой не существует». «Извини», — сказала Роксана, — «он просто взял и дал мне это. Я его об этом не просила». Паладис незамедлительно ощутил угрызение совести. «Да, конечно, я прошу прощения. Я знаю это, но не хочу, чтобы ты читала что-то подобное. Есть только одна истина, и это окончательность смерти. А то другое, самая худшая ложь из всех. Поскольку, позволь мне сказать тебе вот что. Император не защищает, и это абсолютно точно».